декабря 5-го. Все утро читал газеты. Странные дела делаются. В Испании пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника. И от того происходит возмущение. Как же может быть престол упразднен? Никак не может. На престоле должен быть король. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности. Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день. Мавра замечал мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен. И точно, я две тарелки, кажется, в рассеянности бросил на пол, которые тут же расшиблись. Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде, чем я родился на свет. Год 2000-й, апреля 43-го числа, есть день величайшего торжества. В Испании есть король. Он отыскался. Этот король — я. Именно только сегодня об этом узнал. Признаюсь, меня вдруг как будто молния осветила. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде я не понимаю. Прежде все было передо мною в каком-то тумане. А ночь, какая ночь, деется в вышине и сияет. А воздух, а небо далекой, высокой. Там, на недоступной вышине, так необъятно раскинувшись, так ясно в отделенной глубине своей, как чудно дышит в лицо тебе дыхание ночи и убаюкивает тебя, и дремлешь ты, и забываешься, и храпишь. А луна, красавица моя старинная, моя верная любовница, боже мой, что глядишь ты на меня с такою думою, так любовно и умильно, и нежишь меня, душа моя вдохновенная, небесно ухающая, чудесная ночь, любишь ли ты меня? По-прежнему ли ты глядишь на своего любимца, не изменившегося ни годами, ни тратами, и горишь, и блещешь ему в очи, и целуешь его в уста и в лоб? Ты так же ли, по-прежнему ли смеешься месячный свет? О, Боже! Боже! Боже! Такие ли звуки? Такие снуются и дрожат в тебе. Клянусь, я слышал эти звуки. Я слышал их один, в то время, когда я перед окном, на груди рубашка раздернута, и грудь, и шея моя навстречу освежительному ночному ветру. Какой божественный, и какой чудесный, и обновительный, утомительный, дышащий негой и благовонием, рай и небеса, ветер ночной. Дышащий радостным холодом ветер урывками обнимал меня и обхватывал своими объятиями, и убегал, и вновь возвращался обнимать меня. А черные, угрюмые массы леса, нагнувшись, издали глядели, и над ними стоял торжественный, несмущенный воздух. И вдруг соловей, о небеса, как загорелось все, как вспыхнуло, о, какой гром, а месяц, месяц, отдайте, возвратите мне, возвратите юность мою, молодую крепость сил моих, меня свежего, того, который был. О, невозвратимо все, что не есть в свете. И это все происходит, думая от того, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове. Совсем нет. Он приносится ветром со стороны Каспийского моря.